Я вообще вряд ли предположила бы убийство, если бы не нашла случайно в барсетке Гагина чек на спрей. Он купил его в аптеке буквально накануне и никак не мог израсходовать за столь короткое время. Кроме того, домработница уверяла, что он весьма аккуратен в таких вещах и всегда имеет запас медикаментов. Мы сразу зациклились на племяннике Гагина, темной личности, да еще Илья пропал, заставляя задуматься о том, что в деле замешан нелегальный бизнес жертвы. В общем, мой промах, каюсь. Если бы Гагин выжил, он вряд ли догадался бы, что произошло с ингаляторами, заметил дед. Скорее всего, попенял бы себе на забывчивость. В любом случае, причастность к случившемуся сестры вряд ли заподозрил бы. Верно. И все-таки мы раскрыли не только убийство, но и кражу. К обоим преступлениям, как выяснилось, были причастны члены семьи Гагина. Ну да. А еще похищение человека, кивнул Кириенко. Любовнички тоже ответят за содеянное. Несомненно. Скорее всего, сядет только Павел, ведь Тимченко беременна, а значит, получит отсрочку. А дальше как пойдет, да. Только вот твоя протеже медведица едва не лопухнулась. Ты не виновата, но все же она проявила слишком уж много инициативы. Привлекла к расследованию гражданского человека, он едва не погиб. Победителей, конечно, не судят, но ты должна знать, что не всем там, он указал на потолок, понравится такой расклад. Ошибка моей подчиненной — моя ошибка. Я уже поставила это Валерии Медведь на вид. Думаю, мы друг друга услышали. Она ведь тоже раскрыла сложнейшее дело, да? Дела о маньяках самые неприятные. Они зачастую расследуются годами. Между прочим, так оно и было, пока Медведь не догадалась объединить казавшиеся очевидными дела об ограблениях и висяки. Она не дура, это несомненно, сделал сомнительный комплимент дед. И камень вы нашли, вот тебе и вишенка на торт. Да уж, вишенка размером с перепелиное яйцо. Он действительно так красив, как мне сказали. Еще красивее, Андрон Петрович. Я в жизни не держала в руках ничего подобного, и вряд ли мне еще когда-нибудь так повезет. Что с ним будет, с кровью ангелов? Пока затрудняюсь сказать. На первый взгляд он является собственностью Ильи Гагина, ведь его отец честно купил его у старухи. Однако внук Аничевой заполучил его вовсе нечестным путем, он его украл. Вот потому-то я и не могу сказать тебе, что с ним станется в будущем. Слишком длинную цепочку придется распутывать. Ну да. Еще ведь неизвестно, тратил ли Гагин собственные деньги или частично взял у инвесторов. Вряд ли они с удовольствием станут общаться на эту тему, узнав, что камень был похищен. Да ладно, отмахнулся Кириенко. Не знали они, как же. Такие бриллианты на дороге не валяются и на рынке их не продают. Ясно же, что с ним связана криминальная история, причем кровавая, как всегда, с такими ценностями. Андрон Петрович, в действительности раскрыто еще одно дело, о котором я не успела вам рассказать. Неужели? Валерия Медведь нашла сына Русакова. Да ты что? Вы не поверите. Мы использовали экстрасенса. Ту самую, которая нашла Фейгина, а потом Вагнера. Ее зовут Зарета. И хотя я в такие вещи не верю, ну, вернее, раньше не верила, но теперь считаю, что некоторые люди, видимо, все же обладают сверхъестественными способностями. Оказывается, циклоп продал мальчика цыганской мафии. Можете себе представить? Это он так за племянника отомстил. Видимо, ему это показалось забавным. Мальчик вместе с другими детишками просил милостыню у метро и церквей, везде, куда их доставлял надсмотрщик. А почему он не пытался сбежать? Ему ведь не 3 года, и он наверняка помнил собственный адрес. Его запугали. Сказали, что найдут и убьют его родителей. Марк же ребенок, он поверил и испугался. Его не обижали, кормили и одевали. Но все равно это торговля людьми и особая статья. Этим обязательно заинтересуется ФСБ. Мне уже звонили, они забирают дело. И слава богу, вот нам только не хватало нищей мафии. Полностью с вами согласна. Мальчик вернулся к маме, которая уже и не чаяла увидеть его живым. «А что там с гибелью маньяка?» — поинтересовался Кириенко. «Как вышло, что он окочурился-то?» «Странная история», — пожала плечами Алла. «В целом, если верить словам патолога, Русаков отличался отменным здоровьем, и вдруг кровоизлияние в мозг. Может, злодейства переполнили его чашу жизни, и организм просто отказал?» «Чашу жизни?» — переспросил дед. Так Зарета выразилась, когда узнала о случившемся. В общем, дела раскрыты, но осталась куча бумажной работы. «Аллочка, я хочу, чтобы ты кое о чем знала», — посерьезнее сказал дед. «О чем, Андрон Петрович?» «Под меня копают, причем весьма энергично». «Копают?» «Это ерунда. В конце концов, мне уже недолго на этом месте сидеть, возраст. Не возражай», — приказал он, видя, что Алла открыла рот. «Дело не во мне. По-настоящему они копают под тебя, понимаешь? Ты — первая кандидатура на мое место, но далеко не все с этим согласны. Слава богу, у меня есть друзья в Москве, они предупредили. Но ты должна понимать, что находишься под колпаком. Есть люди, готовые на все, чтобы ты не стала моей заменой. А это значит, что они будут сидеть в кустах в ожидании, когда ты совершишь ошибку. Причем не обязательно ты. Любой из твоих подчиненных тоже под наблюдением. Их промахи — твои промахи. И ситуация с Романом Вагнером может здорово подпортить тебе жизнь, если к нему подкатят, и он скажет, что на него надавили». «Вагнер этого не скажет», — перебила шефа Алла. «Я в этом не сомневаюсь. Мне бы твою уверенность. Ну, смотри сама. Я тебя предупредил». Хранилище вещественных доказательств располагалось в подвальном помещении и занимало много места. Шутка ли разместить такое количество разнообразных предметов? Над всем этим богатством царил тучный мужчина с идеально круглой блестящей лысиной аккурат посреди макушки. Леонид Жлобин и фамилия говорящая, по прозвищу Цербер. Оно подходило ему как нельзя больше. Мимо него не проскользнула бы и муха. А документы он проверял с таким тщанием, словно каждый раз встречал знакомых ему сотрудников впервые. Когда Лера спросила у Романа, как может отблагодарить его за участие в ее авантюре и загладить свою вину, он сразу сказал, что хотел бы посмотреть на кровь ангелов. Лера и не сомневалась, что его ответ будет таким, поэтому накануне выдержала целую баталию с Цербером, пытаясь убедить его в том, что Роману Вагнеру, не имеющему отношения к комитету, можно позволить подержать в руках драгоценную улику. Попытка с треском провалилась, и только заступничество генерал-майора Кириенко заставило Жлобина, скрипя зубами, допустить их в святая святых. В отличие от большинства вещдоков, бриллиант хранился в специальном сейфе, куда попадали только самые ценные предметы — ювелирные украшения, старинные гравюры, иконы и монеты. Ворча что-то неразборчивое себе под нос, Цербер, гремя внушительной связкой ключей, открыл огромный во всю стену металлический сейф с огромными предосторожностями, словно боясь, что драгоценность выскользнет из рук. Он извлек из его недр пластиковый пакет с номером и протянул Лере, глядя на нее так, словно говорил: «Не вздумай свистнуть улику». Если бы она не знала Жлобина уже несколько лет, могла бы оскорбиться таким недоверием. Но это не имело смысла. В отношении Цербера не было ничего личного, только служба. «Ого!» — тихо присвистнул Роман, принимая камень из рук Леры. «Я знал, что он большой, но даже не представлял». Бриллиант выпал из пакета ему на ладонь, зловеще сверкнул в тусклом искусственном свете. Вагнер повертел его между пальцев, разглядывая под бдительным оком Жлобина.